7 мая 3-го года миссии. Вторник, 10:45. Воздушное пространство над Аквилонией. Высота 3000 метров. Борт СССР 09-303. Путевая скорость 400 км в час. Приближаясь к эстуарию Гароны, Антей постепенно снижался до высоты 3000 метров. Первым с воздуха был обнаружен палаточный лагерь сборищ водорослей. Только на этот раз там орудовала не команда Сергея-младшего, а французский инженер-химик Паскаль Камбер, которому в помощь придали вымененных осенью у местных кланов на ножи и чашки-плошки молодых вдов и девок-бобылок. И тут же рядом дымилась яма, в которой собранный продукт пережигался на соду. И почти сразу экипаж Ан-22 углядел обломки американского парохода, возле которых на небольшой поляне тоже стояли палатки и муравьями сновали несколько десятков бывших римских легионеров. Одни стальными топорами прорубали через лес просеку к якорной стоянке, а другие из срубленных бревен мастерили древнеримские аналоги козловых кранов, чтобы приступить к разгрузке трюмов, так сказать, в промышленных масштабах. Но пилотов Антея интересовало не это. «Вот, товарищи, первое потенциальное место для вынужденной посадки», — сказал майор Бояринцев. «Абсолютно прямой участок пляжа недалеко от Устья, протяженностью около 1,5 километра, с одной стороны ограниченный морским прибоем, а с другой — песчаными дюнами». «Как запасной вариант пойдет», — согласился майор Агеев. «Совсем недалеко от палаточного лагеря на берегу, и в то же время нам не придется садиться прямо на чью-то голову». «А что они там делают?» — спросил подполковник Легков. «Похоже, собирают водоросли, чтобы вон в той яме пережечь их на соду», — через СПУ ответил старший лейтенант Чемизов. «И самое главное, кажется, работают все. Никто не стоит и не наблюдает, как трудятся другие. А вон куча лома в лесу. Похоже, это когда-то было грузовым пароходом, и теперь местные власти пытаются очистить ее от всего ценного до белых костей. Как видите, сюда заносят не только самолеты, но и морские корабли, причем забрасывая их далеко на сушу». «Тебе оттуда виднее», — согласился замком Эска. «Но все равно давайте осмотрим окрестности повнимательнее». Заложив над устьем эстуария широкий вираж и не углядев больше никаких дополнительных подробностей, майор Бояринцев приказал лечь на прежний курс 125 вдоль русла реки. Четверть часа полета под крылом больше не наблюдалось никаких признаков цивилизации. Только гладь реки, густой лес на низменном левом берегу и каменистые холмы на правом. И вот впереди, чуть правее по курсу, показались поднимающиеся в небо быстро рассеивающиеся клубы белого дыма. «Интересно, что это там горит?» — спросил майор Агеев. «Не горит, а дымит», — через СПУ ответил штурман. «А что именно? Подлетим ближе, узнаем». «Аквилония на связи в телефонном режиме на УКВ-канале», — сказал старший сержант Факаев. «Говорят, что наблюдают нас визуально и к тому же очень хорошо слышат». И вот Антей на подлете к ручью ближний. Отсюда по правому борту отчетливо видна промзона, где дымят ряды печей, пережигая древесину на уголь, известняк на побелку, обжигая кирпич и плавя стекло. Чуть дальше глиняный карьер и яма, в которой работницы под веселые песни месят ногами сырье для формовки кирпичей. Прямо по курсу летняя столовая и завод для купания. Там сейчас ничего нет, ведь рабочий день в разгаре. Тут же строение старого поселка, дом клана «Русские», два больших самолета, зимой подтащенные прямо к деревообрабатывающему цеху и генераторной, а также штабеля пиломатериала и груды отходов. И чуть дальше – морские орудия в полукапонирах, чьи стволы грозно уставились на реку. Слева – удящая с мостков сильно разросшаяся рыбацкая бригада, фрегат на реке, вспаханные частью уазом, частью на лошадях и быках поля, где копошатся работницы – а также черточки колеев вдоль берега, об истинном назначении которых экипаж майора Бояринцева пока не догадывается. «Мда», — сказал майор Агеев, — «прямо настоящий колхоз, где у председателя руки растут откуда положено, а не из задницы, а голова служит не только для ношения шляпы. Будь это хозяйство какого-нибудь латифундиста или феодала, тут бы повсюду были заборы. В Америке, например, это самая главная часть пейзажа вдоль дорог. Сотни и тысячи километров заборов — и ни одного свободного участка, повсюду частная собственность, вход на которую строго воспрещен. Видели такое у Бовина в передаче «Международная панорама»?» Примечание. «Международная панорама» выходила на центральном телевидении каждое воскресенье, начиная с 1969 года. «Хороший тут председатель. У него даже самолеты имеются в хозяйстве», — с облегчением в голосе пошутил майор Бояринцев. «А вот, кстати, и центральная усадьба. Кстати, под красным флагом. Почему-то прямо в середине леса. А еще дальше жилой поселок, и он совсем не походит на скопище лачуг. Ага, несколько строящихся зданий. Так-так. И еще два строения. Они чертовски напоминают мне армейские казармы. Кто видел один военный городок, тот видел их все. Да, прелюбопытно, однако. А вы что скажете, товарищ подполковник?» «Пожалуй, товарищи», — покаянным тоном произнес Легков, «я признаю, что был неправ и приношу вам свои извинения. Судя по тому, что мы здесь наблюдаем, основали Аквилонию такие же советские люди, как и мы с вами, сохранившие свои социалистические убеждения даже после буржуазного переворота. Очень рад это слышать, Алексей Никифорович, потому что я придерживаюсь такого же мнения», — сказал майор Бояринцев. «Но извиняться вы будете потом не перед нами, а перед аквилонцами. А сейчас ступайте-ка в пассажирский салон и скажите своим людям, чтобы пристегнулись. Возможно, посадка будет жесткой. Тем временем мы еще снизимся и сделаем пару кругов, чтобы выбрать место и направление для посадки. Игорь, сообщи аквилонцам, чтобы не волновались. Мы никуда не улетаем. Но прежде чем попытаться сесть, нам следует хорошенько прицелиться». «Александр Яковлевич, ты что, и в самом деле собираешься садиться на реку?» — с удивлением спросил майор Агеев. «И мысли такой у меня нет», — ответил Бояринцев. «В колхоз, Евгений Александрович, положено вступать вместе со своим паем. И таковым для нашего экипажа и команды подполковника Легкова должен стать груз нашего Антея, который ни в коем случае нельзя ни подмочить, ни разбить. Полевое медицинское оборудование и медикаменты будут тут на вес золота. Промелькнул тут мимо чуть выше поселения абсолютно прямой участок прибрежного луга примерно километровой длины, до которого еще не добрались местные пахари со своими плугами. Но прежде чем один раз сесть, нам надо будет все хорошенько отмерить, чтобы не зацепить консолью крыла за деревья на кромке леса.